Вторая половина дня тянулась для Кена мучительно долго. Впервые, сколько он себя помнил, работа нагоняла на него скуку, и он поймал себя на том, что беспрестанно поглядывает на стенные часы. Спертый, обжигающий воздух, вползающий с улицы, рев автомобилей и разгоряченные потные лица посетителей раздражали его. «Замечательный вечер для стрижки газона», — сказал с усмешкой Паркер, когда курьер закрывал двери банка. «Будешь потеть, как лошадь». Кент промолчал. Он начал подсчитывать кассу. «Тебя нужно призвать к порядку, Холланд», — продолжал Паркер. «Найдется множество здоровых мужчин, которые подстригут твой газон, пока ты будешь развлекаться». «Ты замолчишь или нет?» — резко сказал Кен. «Это уже не смешно». Паркер задумчиво посмотрел на него, вздохнул и покачал головой. «Бедняга, ты даже не представляешь себе, что теряешь». Они молча продолжали считать деньги, пока не закончили, и тогда Паркер сказал: «Если ты на машине, подбрось меня». Паркер жил недалеко от Кена, и хотя Кену надоела его компания, он не смог отказать. «Окей», — сказал он, собирая кассовые книги. «Только живо, мне не терпится отсюда вырваться». По пути домой Паркер просматривал вечерние газеты и сообщал наиболее интересные новости. Кен думал о своем. Теперь, закончив работу и направляясь домой, он почувствовал, как просыпается его врожденная осторожность. «Буду подстригать газон и проведу вечер дома», — решил он. «Надо быть сумасшедшим, чтобы рисковать. Если бы его увидели или он попал бы в какую-нибудь неприятную историю, это могло бы не только расстроить его семейную жизнь, но и означать конец карьеры». «Не надо подвозить меня прямо к дому», — сказал вдруг Паркер. «Я хочу немного размяться. Едем к тебе, а там я дойду». «Я могу подбросить тебя прямо к дому». «Я пройдусь. Может быть, ты предложишь мне выпить? У меня закончились виски». Кену хотелось сказать, что у него тоже нечего пить. Ему надоел Паркер, но он подавил в себе этот порыв, и теперь, когда движение на дороге стало менее интенсивным, он увеличил скорость и через несколько минут затормозил у небольшого, аккуратного, стоящего в ряду себе подобных бунгало. «Клянусь честью, не газон, а джунгли», — сказал Паркер, выбираясь из машины. «Тебе таки придется попотеть». «Это не займет много времени», — возразил Кен, направляясь к дому по тропинке. Он открыл входную дверь, и они прошли в небольшую гостиную. Воздух в комнате был горячий и спертый, и Кен поспешил открыть все окна. «Ну и ну! Были закрыты целый день?» — произнес Паркер, входя за ним. «Только после полудня», — ответил Кен, снял пиджак и бросил его на стул. «Наша прислуга приходит по утрам». Он быстро приготовил два больших хайбола, мужчины закурили и подняли стаканы. «Твое здоровье», — сказал Паркер. «Жаль, не могу задерживаться. Жена потом жизни не даст. Знаешь, Холланд, я иногда думаю, правильно ли я поступил, что женился. Конечно, это имеет массу преимуществ, но женщины такие зануды. Похоже, они не понимают, что парням время от времени нужно давать немного свободы». «Опять все сначала», — резко сказал Кен. «Это реальность», — сказал Паркер. Он допил виски, вздохнул и выжидающе посмотрел на Кена. «Хорошие виски». «Еще? Я бы не отказался». Кен осушил свой стакан и приготовил еще два. «Сколько уже Н нет?» — спросил Паркер, принимая стакан из рук Кена. 5 недель». «Много. А что со старушкой?» «Не знаю. Старость, надо полагать, это может протянуться еще с месяц». «Как бы ты предпочел развлечься сегодня?» — спросил Паркер, хитро посмотрев на Кена. «В каком смысле?» «Только между нами. у меня есть маленькое соглашение, которое прекрасно работает. Я не прочь дать и тебе возможность им воспользоваться». «Соглашение? Что это значит?» «У меня есть отдушина, о которой не знает жена. Не всегда ей легко воспользоваться, но мне время от времени удается, пока жена уезжает к матери». Кен посмотрел на него. «Ты имеешь в виду женщину?» «Женщину! Клянусь честью, ты прав как никогда. Я вышел на нее благодаря Хемингуэю. Все строго конфиденциально. Нет опасности, что тебя увидят, и все продумано. У нее квартира. Если согласишься, то кроме дружелюбия от тебя ничего не потребуется. Она заботится об одиноких ребят вроде тебя. Конечно, ты ей платишь. Можешь пойти с ней куда-нибудь, хотя это не обязательно. А захочешь, можешь остаться у нее. Чертовски удобно и совершенно безопасно». Он достал бумажник, нацарапал что-то на карточке и положил ее на стол. «Это ее телефон. Зовут Фэй Карсон. Все, что тебе нужно, это позвонить и сказать, что хочешь ее увидеть, и она назначит время. Плата, правда, высокая, но она того стоит». «Нет, спасибо», — сказал Кен. «Бери и не будь болваном». Паркер допил виски и встал. «Мне бы хотелось оказать ей услугу. Я обещал рекомендовать ее своим друзьям. Я всегда держу слова». Кен смахнул карточку со стола в сторону камина. «Нет, спасибо», — повторил он. «Оставь. Пойди с ней куда-нибудь. Она прелесть. Как раз то, что нужно одинокому мужчине. Поведи ее в ресторан. Что здесь такого? В ней действительно что-то есть. Я бы не подсунул тебе дешевую шлюху. У этой девчонки есть все, что надо». «Не сомневаюсь», — отрезал Кен, — «но меня это не интересует». «Ну что ж, до завтра. Спасибо за виски». Паркер кивнул на карточку, лежавшую у камина. «Возьми ее. Когда-нибудь пригодится». «Забери ее», — сказал Кен, подходя к камину. «Мне она не нужна». «Оставь, пригодится. Не провожай меня». Пока Кен поднимал карточку, Паркер пересек гостиную, открыл дверь и вышел из дома. Кен взглянул на телефонный номер на карточке. Риверсайд 33344. Мгновение он колебался. Затем разорвал карточку пополам и выбросил ее в корзину для мусора. Взяв со стула пиджак, Кен направился в спальню. Остановился на пороге и оглядел просторную светлую комнату. Она была слишком чистой, словно нежилая. Он бросил пиджак на кровать и начал раздеваться. Тело его было липким от пота. Сквозь занавески на окне он видел, как в густой траве газона гас отблеск вечернего солнца. «Еще слишком рано заниматься газоном», — сказал он себе, прошел в ванную и принял душ. Ему стало лучше, когда он надел рубашку с открытым воротом и старые широкие брюки. Он прошел в гостиную и немного там постоял. Было всего лишь 7:20. Еще куча времени до того, как можно будет ложиться спать, а он уже чувствовал себя одиноко. Подойдя к столику и плеснув себе виски, Кен уселся в кресле возле приемника. Затем включил его, закурил и бессмысленно уставился на противоположную стену. Итак, Паркер нашел себе девушку. Это удивило Кена. Он всегда считал Паркера человеком, который много говорит и мало делает. Когда по радио началась передача об ужасах водородной бомбы, Кен неторопливо его выключил. Он поднялся, подошел к окну и посмотрел в сад. У него не было ни малейшего желания стричь газон и пропалывать клумбы с розами, которые требовали особенно тщательного ухода. Несколько минут он смотрел в окно. Взгляд становился все более хмурым. Затем взглянул на часы, Кен вернулся в гостиную, открыл входную дверь и вышел на крыльцо. Воздух был горячий и спертый. «Вероятно, будет гроза», — подумал он. «Слишком жарко, чтобы заниматься сегодня газоном». «Ну его к черту! Может, завтра будет прохладней». Как только он принял это решение, ему стало легче. «Как тихо и спокойно», — думал он, возвращаясь в гостиную. Он прошел в гостиную, допил виски, автоматически плеснул себе еще, взял стакан и пошел на кухню. «Еще один скучный вечер», — посетовал он, открывая холодильник, чтобы посмотреть, что Кэрри, цветная прислуга, оставила ему на ужин. Пустые полки свидетельствовали о том, что она не позаботилась о его ужине, и Кен с силой захлопнул дверь. В кладовой были консервы, но его не приводило в восторг перспектива есть из консервной банки. Раздраженно, пожав плечами, он вернулся в гостиную и включил телевизор. Танцующая блондинка в короткой юбке, появившаяся на экране, привлекла его внимание. Он сел в кресло и уставился на экран. Она была похожа на ту девушку, которую он видел сегодня утром. В течение получаса или около того он безучастно смотрел телевизор и за это время дважды поднимался, чтобы наполнить стакан. Затем он выключил телевизор, встал и начал медленно расхаживать из угла в угол. Слова Паркера не выходили из его головы. «Чего не видит глаз, о том не болит сердце». Он посмотрел на часы. «Скоро стемнеет». Он подошел к столику и взял бутылку. Она была почти пустая, и он вылил все, что оставалось, в стакан. Выпитое давало о себе знать. Кен чувствовал растущее отчаяние. «Ради чего я должен сидеть дома?» — спрашивал он себя. «Почему бы не последовать совету Паркера?» Он сказал, что она заботится об одиноких мужчинах. А разве Кен не был им в настоящую минуту? Он прошел в спальню со стаканом в руке, поставил его на туалетный столик, стянул с себя рубашку и вытащил из ящика новую. Какой у нее номер? Он закрыл глаза, пытаясь сосредоточиться, и внезапно понял, что выпил виски больше, чем думал. «Риверсайд 333-44». «Все зависит от ее голоса», — сказал он себе, — «и от того, что она скажет. Если мне не понравится ее голос, я просто положу трубку. Если никто не ответит, займусь газоном. Решено». Застегивая рубашку, он подошел к телефону и набрал номер. Слушая гудки, он почувствовал, что сердце забилось сильнее. «Ее нет», — сказал он себе через некоторое время, — почувствовав при этом одновременно облегчение и разочарование. «Все, с этим покончено. Положу трубку и займусь газоном». Но не спешил класть трубку. Вдруг в трубке раздался щелчок, и его сердце сначала остановилось, а затем бешено забилось. Женский голос произнес. «Алло!» «Это мисс Карсон?» — спросил он. «Да. А кто это?» Он почти услышал улыбку в ее живом голосе. «Я думаю, вы меня не знаете. Мой друг...» Он замолчал, смешавшись. «О!» — девушка засмеялась. Смех был приятный и дружелюбный, и Кену вдруг стало легко. «Ну, не смущайтесь. Вы хотите прийти?» «Да, но, вероятно, вы заняты?» «Нет. Когда вас ждать?» «Я не знаю, где это». Девушка снова рассмеялась. «Лессингтон-авеню, 25. Знаете, где это?» «Это рядом с Крэнборн-стрит?» «Совершенно верно. Я на верхнем этаже, выше только небо. Вы на машине?» «Да». «Не оставляйте ее на улице у дома, за углом стоянка». Лессингтон-авеню находилась на другом конце города. Ему понадобится минут 20, чтобы добраться туда. «Я смогу приехать к 9», — сказал он. «Буду ждать. Парадная дверь открыта. Сразу поднимайтесь». «Хорошо». «Ну что ж, до 9. Пока». В трубке послышались гудки, и он медленно положил ее. Кен вынул из кармана носовой платок и вытер лицо. Даже теперь он ничем не связан. Не обязательно ехать. Есть еще время подумать. Он вернулся в спальню и начал собираться. Завязывая галстук, он вспомнил ее голос. Попытался представить ее себе. Блондинка, высокая, судя по голосу, молодая. Паркер сказал, что у нее есть все. Должно быть, она хорошенькая, если Паркер так говорит. Он накинул пиджак, выйдя из спальни, направился в гостиную. Затем, колеблясь, простоял минуту на месте. «По крайней мере, взгляну, что это за дом», — подумал он. «Если не понравится, могу и вернуться». «Черт, и чего я так волнуюсь? Совсем не обязательно переступать грань приличий. Свожу ее в ночной клуб или ресторан». Он вынул бумажник и пересчитал деньги. Заметил, что руки дрожат, и ухмыльнулся. Бросив взгляд через комнату на входную дверь, он вдруг обнаружил, что не может заставить себя посмотреть на фотографию Энн в серебряной рамке на столе.